жалеть будешь. Ну да, я давно просился взять меня на бой быков, но они никогда не брали. Знаешь, очень кстати, что они сегодня укатили. И шоколад пригодится, а сигарету отца стащил. А я не вор, Гастон. Извини, ты где ж ты их взял? Шикарные сигары. А деньги на мороженое? Ты молодец, Бернар. Слушай, а вдруг этой бутылки кофе, хлеба с сыром, шоколада ему не хватит? Видно, этот парень изрядно изголодался по таким вещам. Ну, на первый случай хватит и этого. Пошли. Пошли. А вдруг он удрал? Куда? В море, в дюны? Тише. Тише. Мсье Шмидт. Мсье Шмидт. А? Кто здесь? Это мы. А. Это вы, ребята? Вот, получайте. Что это? Прошу к столу. Кофе. Булка с сыром. Ой, я никогда не видел, чтоб человек так ел. Здесь не до приличий. Шоколад. Шоколад. Предложи-ка ему сигары и спички. Вы курите, мсье? Сигары. Ну, спасибо вам, ребята. Мсье, вы обещали нам рассказать. Да, разумеется. С чего же все это началось? С чего же все это началось? Ага. Когда меня мобилизовали, мне было 18 лет. Мне было 18 лет. И мне сказали, что надо защищать родину. Откуда я мог знать? Но вы, месье, вероятно, знали, как поступали немцы, как они убивали, поджигали, истязали. Весь мир знал об этом. Скажи, мой мальчик, ты ведь, должно быть, знаешь, как держали себя французы в Индокитае. Знаешь, что они убивали, поджигали, истязали. Весь мир знает об этом. Я в это не верю. Ага, значит, знаешь, но не веришь. Так вот, послушай, мой мальчик, я тоже знал, но не верил. Тяжело поверить, что свои могут поступать, как дикие звери. Да, месье, но так поступали немцы, а не французы. А наши солдаты в Индокитае превыше всего ставили честь мундира. По плакатам и картинкам их журнала «Тен-Тен»? Да. Я знаю об этом значительно больше, чем ты, мой мальчик. Я возвратился оттуда. Я возвратился из Индокитая. Я был там в легионе. Вы дезертировали из легиона? Поэтому меня и разыскивает полиция. Хотя дело было и не совсем так. Кажется, я говорил вам, я сидел здесь в этом доте 1,5 года, ожидая вторжения, или, как вы его называли, второго фронта. Эти доты оказались никуда не годными. Нас обошли с тыла, понимаете? Ну, а потом плен. Невеселая история. Наш лагерь находился на Корсике. Вокруг море, не убежишь. Однажды, когда мы возвращались с работы, мы ремонтировали там пути, я встретил знакомого унтер-офицера, которого не видел с тех пор, как нас разгромили. Он грыз яблоко, лицо его выражало довольство. Мне кажется, я и сейчас слышу его голос. Да-да, вот он словно опять звучит рядом со мной. «Эй, Гергард!» — крикнул он мне. «Эй, Гергард!» «Вальтер Виттенбах?» «Ты что же, так и думаешь всю жизнь строить дороги на Корсике?» «А что же я могу сделать?» Плен есть плен. Эх ты! Слушай, я могу вернуть тебе свободу. Ты? Ага. Но что ты можешь сделать? Ты ведь сам. Пленный, хочешь ты сказать? Нет. Дело в том, что я... Неплохо, а? Меня тогда даже не удивило, что я должен подставлять голову под пули за какой-то каучук, на котором разбогатеет какой-то Мишлен. Только когда вьетнамцы выскочили со всех сторон, делать было нечего. Мы сдались. Как? Вы сдались в плен без борьбы? Вы должны были защищаться! А что нам было защищать? Жизнь. Но поднимая руки вверх, мы и защищали жизнь. Это был первый разумный поступок, который я совершил в своей жизни. Я не говорю, что в плену у вьетнамцев был рай. Плен есть плен, дело тяжелое. Но между этим и тем пленом была разница. Чему я научился у французов? Ничему. Я вышел из французского плена таким же глупым, как и попал в него. А в плену у вьетнамцев... Я понял кое-что о белом свете. Я был их врагом, но они разговаривали со мной, как с братом. От них я узнал, кто я сам. Больше того, мне показали, кем я могу стать. Уверяю вас, я, наконец, почувствовал себя человеком, а не куском пушечного мяса. Неужели я, Гергард Шмидт, должен был объехать полсвета, попасть в плен к тем, кого считал дикарями, чтобы научиться у них понимать вещи, о которых я не имел даже и понятия. В случае нужды я готов был бороться, но не за каучук в фирме Мишлен, а за судьбу своего народа. Большинство из нас поняло в лагере, на чьей стороне правда. Некоторые просили о возвращении на родину, я тоже. Я просил отправить меня в Германскую Демократическую Республику. Эх, ребята, когда я снова увидел Берлин...